Глава 7. Драго слетел с катушек, и секс стал наказанием. Мужчина не позволял ей закрывать глаза, требовал полного подчинения и покорности, кусался и дергал за волосы, несколько раз отхлестал по заду и был груб, как никогда ранее. Под конец он болезненно укусил ее за плечо, когда жестко вонзался сзади. Лиза вытерпела все, прекрасно осознавая, к чему приведут ее слова. Он считал, что выиграл, и сделал из нее покорную рабыню, по щелчку пальцев готовую трахаться с ним без возражений. Что ж, у девушки в ее положении тоже был козырь в рукаве, и она им воспользовалась по полной, чтоб уязвить владельца. «Ну-ка, произнеси мое имя», — рычал он на ушко. «Не помню», — со стоном отвечала Лиза, желая ущипнуть его эго побольнее. «Стерва, сучка! Я сказал, произнеси мое имя!» Зашипел мужчина, безжалостно врезаясь и не обращая внимания на сжавшиеся стеночки киски. «Драгос!» — не выдержала она, в очередной раз погружаясь в бурные воды наслаждения с головой. «Еще!» — требовал любовник, не сбавляя бешеного темпа. Спустя время девушка пришла в себя и обнаружила, что Драгоса нет в боксе, и стены вновь прозрачные. Облегченно выдохнув, Лиза сразу откинулась на подушки и погрузилась в сон. Любовника не было уже несколько дней, проведенные землянкой за унылым разглядыванием посетителей борделя. Она больше не волновалась о возможной встрече с незнакомцами в своей клетке, а вдобавок ее перестали опаивать возбуждающим зельем. Спустя время скука одолела Лизы, и от безделья девушка не знала, куда себя деть. Неожиданно она увидела артигосца. Это было странно, потому что тот мерзкий писк не прозвенел. Землянка наблюдала, как Драгос, пристально глядя на нее, идет по коридору и проходит мимо. Не веря своим глазам, Лиза проследила, как он поднялся в бокс другой женщины. Вот же бледун! Это была мелкая и грязная месть, которую девушка оценила. Драгос, как гордый мужик, не мог показать ей свое пренебрежение другим способом. В душе у Лизы вдруг заскребли кошки. В груди словно образовался комок и стал увеличиваться, сдавливая дыхание. Она сама не понимала своей реакции. Она его не любила и была рада, что мужик обратил свое внимание на кого-то еще. Правда? Но от мысли, что Драгос прямо сейчас ласкает другую и шепчет ей нежные слова, все внутри переворачивалось. Плакать землянка отказалась. Это в другой жизни она могла бы пустить слезу, но не теперь. Когда он покинул бокс новой пассии, Лиза встретила его лучезарной улыбкой и аплодисментами. Мужчина мрачно смотрел на нее. Не дождавшись, пока Драгос покинет Триргунд, девушка отвернулась от двери и подошла к своей постели. Со вздохом повалившись на кровать, она почувствовала, как слезы текут по ее щекам. Это был конец. Больше этот мужик для нее не существует. Так тошно землянка себя никогда не чувствовала. Хотя когда пропали родители, а затем и сестра, Лиза остро ощущала потерю родных. В этот раз душа болела иначе, будто Драгос предал ее. Хотя, надо признать, он никогда не обещал ей красиво и навсегда. Просто она полюбила этого засранца. Идиотский поступок от идиотки. Через 2 дня в отсек Лизы пришла конвоирша. «Тебя хочет видеть хозяин. Иди за мной». «Что?» Слово «хозяин» сбило с толку. «Кто хочет меня видеть?» «Хозяин центральной станции и Промакул в частности». Впервые за долгое время она получила хорошие новости. Значит, Насте удалось вытащить ее отсюда. Шагая за конвоиршей, девушка рассматривала обстановку. Как только они подходили к каким-либо дверям, женщина вытаскивала тонкую прямоугольную пластину с отверстиями и вставляла в прорезь замка. Двери автоматически открывались перед ними. Кажется, это универсальная штука. Долго блуждая по уровням космической станции, женщина в сером комбинезоне привела ее к роскошным дверям. Зайдя вовнутрь, Лиза практически сразу попала в любящие объятия сестры. Увидеть столь родного и дорогого человека было словно вернуться домой после долгого отсутствия. Конечно, Настю поразили следы последней встречи с Драгосом, но девушка не стала заострять внимание на этом. Она уже пролила достаточно слез об этом мужике, чтобы делать его более значимее в глазах сестры. Новость, что она больше не вернется в бордель, заставила Лизу выдохнуть от облегчения. Знакомство с хозяином галактического борделя было кратким, ибо сестра практически сразу уволокла ее к самому большому шкафу со шмотками, какой только видела Лиза. Выбрав практичную и удобную одежду и обувь, девушка стала расспрашивать Настю о том, как та попала к хозяину Промакул, и честно рассказала о своей болезни. Сейчас, когда уже все позади, можно было признаться ей. Лиза не желала волновать сестру по пустякам. «Елизавета, я посмотрел вашу квалификацию. Весьма впечатлен. Могу предложить место в генетическом отсеке, если вы хотите, конечно», — произнес Зейн, едва они вышли из гардеробной. «Было бы круто, я только за», — быстро ответила землянка. Это была бы отличная идея, если бы они с сестрой планировали остаться на станции. В глубине души девушка надеялась, что они вернутся на корабль Яна или, возможно, найдут другое место для жизни вдвоем. Хотя, заметив, как Настя смотрела на своего хозяина, Лиза осеклась. В голове тут же померкла картинка, где они обустраиваются на какой-нибудь планете. Ее защитница и старшая сестра нашла свое место рядом с самым неподходящим мужчиной. Взглянув на зятя, землянка отметила нежность, с которой он едва заметно улыбнулся Насте. Что ж, кажется, Лизе придется повзрослеть и принять тот факт, что отныне она номер два в списке единственной родной души. Неожиданно раздался быстрый стук, и практически мгновенно дверь распахнулась. В спальню вбежала молоденькая девушка в ярком платье. «Зейн!» «Юки, в чем дело?» — недовольно отозвался большой и важный мужчина. Настя потянула Лизу к выходу. Наверное, сестра не хотела отвлекать его и заодно провести ее в генетический отсек. Возможно, новая жизнь будет увлекательной, ибо теперь не будет ограничений далейцев на исследования, и землянка наконец-то получит доступ к интересующим архивам. Тем более, вспоминая, сколько прошло лет с того дня, как она смотрела в микроскоп, руки сами чесались от предвкушения. Как сильно продвинулась медицина. «У нас проблема в Триргунде. Мужчина бушует», — взволнованно сообщила помощница Зейна за спинами сестер. «И? Утихомирьте. Мне вас учить?» — донесся приказ возлюбленного сестры. Девушки уже практически вышли, когда до них донесся ответ на мирянке. «Это Драгос. Он бушует в Триргунде». Черт, это было плохо. Землянка в тот же миг забыла о новой работе и шаге в эволюции генной лаборатории. Лиза чувствовала, что он явился в бордель по ее душу. В груди что-то заныло от мысли снова увидеть мужчину, ставшего... Нет, все, это путь в никуда. «Лиза, скажи, что у тебя нет проблем с Драгосом», — взволнованно спросила Настя, ведя ее по коридору. «Мне нет дела до Драгоса, я тут ни при чем», — уверенно ответила Лиза, чувствуя, что это совсем не так. «Не хочу с ним пересекаться, если ты понимаешь. Он страдает какими-то перепадами настроения». «Он дракон», — огорошила старшая Макарова. «Имя не определяет характер поведения, но не в такой степени», — хмыкнула землянка. Девушка шла вслед за сестрой и каким-то чутьем поняла, что впереди Драгос. В панике, схватив Настю за шкирку, она затащила ее в проем какого-то темного помещения. Буквально через несколько мгновений мимо них пронесся злой артегосец. Лизу затрясло. Раньше ей не доводилось видеть его в таком состоянии. «Насть, кажется, у меня проблемы с Драгосом», — задумчиво прошептала девушка, тревожно глядя вслед бывшему любовнику. «Зейн!» Спальню хозяина станции сотряс рык разъяренного дракона. Мужчина еле сдерживался, чтобы не начать крушить все подряд. «Драгос, в чем проблема?» — нахмурившись, спросил Зейн. «Зейн, какого черта ты забрал ее?» — зашипел он, начав метаться перед другом и разглядывать обстановку. «Не понял», — ответил Зейн, терпеливо вздохнув. «У тебя уже есть женщина. Зачем тебе моя?» — рыкнул Драгос. «О ком ты?» — спокойно уточнил друг. «Лиза, землянка, прибыла 3 недели назад. Мне сказали, что ты вызвал ее к себе. Сюда, в спальню». Угрожающе выплюнул артегосец. «Она сестра Насти, Драгос. Моя женщина пожелала видеть ее, и я вызвал. Какое ты имеешь к ней отношение?» «Она моя! Моя женщина! Верни назад!» — еще более взволнованно запыхтел мужчина. «Твоя женщина?» — вспылил Зейн, нахмурившись. «А что же она делала в Триргунде? По записям ты ее туда поместил. Ты свою в спальне запер, не учи меня!» Досадливо рыкнул дракон. «Да, запер в собственной спальне, в которой сам сплю!» Рявкнул в ответ Зейн. Тяжело задышав, Драго сфыркал на друга. «Верни!» Упрямо требовал он. «Не могу!» Успокоившись, ответил Зейн. «Она больше не вернется в Триргунд по просьбе Насти. Я перевел ее в генетический отдел». «Проклятие!» Сокрушенно произнес Драго, застыв на месте. «Я пропал!» «Поговори с ней!» Посоветовал друг. «С ними надо говорить. Приказы они игнорируют». «Я все испортил, а ты выпустил ее!» Горько произнес Артигосец. «Она меня теперь даже видеть не захочет». «Все так плохо?» «Хуже некуда. Я дебил», — признался мужчина. «Поздравляю. Но это наименьшая из наших проблем», — хмуро отозвался Зейн, смотря в свой планшет. «Что?» — удивленно спросил Драгос. «Только что взлетел мой глайдер», — рыкнул в ответ Вулкан. «С кодом доступа Насти».